Пришла и осень. То и дело брызгали уже холодные дождики. По ночам в городе стало темнее, а днем пахло огурцами и бензиновым дымком. Бабкина катка стояла под застрехой все время полная. Вернувшись из лагеря, Петров начал ходить в школу. Он все собирался сбегать к Анатолию Семеновичу вместе с Таней, но она сидела от него далеко, а в перемены не выходила из класса, и Петров стеснялся с ней разговаривать. Сегодня он еще ночью во сне, когда снился веселый Дрозд, решил обязательно вместе с Таней сходить к Анатолию Семеновичу. Утром принесли газету, бабка завернула пирог с творогом прямо в эту свежую газету. Петров это сразу заметил и сказал бабке, что ей опять влетит от отца за то, что истратила свежую газету. Бабка испугалась, но газета все равно была испорчена жирным пирогом, и Петров побежал в школу. Петров немного запоздал на урок, и ему пришлось просить разрешения войти. Тонька Ябеда была дежурная, она встала и нарочито тоненьким голосом начала докладывать: «Нина Аркадьевна, в классе 18 человек, все пришли с носовыми платками, двое не выполнили домашних заданий, Петров опоздал на 2 минуты». Петров украдкой наблюдал за Таней и Тоньку не слушал. Он опять вспомнил, что еще летом обещал Анатолию Семеновичу вместе с Таней прийти в сад слушать Дрозда. А почему трава только по ночам растет? Наверное, от того, что ночью не мешает никто. А стрелу, может, и правда жаба спрятала? Скорее бы уроки, что ли, кончились. И вдруг ни с того ни с сего Нина Аркадьевна велела всем мальчикам выйти из-за парты, выложить из кармана все, что там есть. Петров выложил носовой платок, рогатку и маленький кусочек мела. Нина Аркадьевна медленно шла между партами, смотрела, что выложено. Дошла очередь и до Петрова. «Петров, выйди к доске». Все сели, только Петров стоял у доски. «Поднимите руки, у кого еще в кармане есть мел», — сказала Нина Аркадьевна. «А ты, Петров, скажи, почему написал в мальчиковой уборной нехорошие слова?» Петрова даже в жар бросила. Никогда никаких слов он нигде и не писал. Даже в уборной сегодня не был ни разу. Он чуть не заплакал, покраснел и хотел выбежать из класса. «Хорошо», — сказала Нина Аркадьевна, — «после уроков зайдешь в учительскую, а сейчас начнем урок». Она вернула ему платок, рогатку положила в портфель и за локоть отвела на место. «Нина Аркадьевна», — Тонька подняла руку, — «а мел и у Иванова, и у Смирнова я сама видела, как они его в парту прятали». Петров хоть и не любил Тоньку, но тут обрадовался ее голосу. Обиды и накипевшие было слезы рассосались где-то в носу. Нина Аркадьевна заставила самостоятельно прочитать былину «Вальга и Микула». Петров читал, но читать было неинтересно. На последнем уроке Петрова вызвали в учительскую допрашивать, но оказалось, что кто-то уже видел, как Смирнов писал в уборной эти проклятые слова. Петрова отпустили, только отругали за рогатку. Он выскочил из учительской и шмыгнул в раздевалку, потому что все равно уже был звонок. В раздевалке он увидел Таню и ненарочно стукнул Тоньку Ябеду портфелем в бок. «Тили-тили-тесто, жених и невеста!» — прошипела Тонька и показала язык. Петров хотел стукнуть уже нарочно, но надо было догнать Таню, чтобы вместе сходить к Анатолию Семеновичу. Однако Таня уже ушла. Петров решил, что с Таней сходит к Анатолию Семеновичу вместе в другой раз, а сегодня лучше сбегать одному. Он подошел к дому с улицы, а не через сад, узнал это место по флюгеру-петуху, что виднелся из-за высоких лип. Первые опавшие листья уже шелестели под башмаками у калитки и у сетчатого забора. Калитка была заперта, Петров постучал, но никто не открывал. Тогда он перелез через забор и пошел к дому. Дверь за деревянными столбами была тоже закрыта, окна почему-то стали без занавесок, и вокруг никого не было. Мальчик обошел дом, постоял у цветника, но его никто не окликнул. «Куда же уехал Анатолий Семенович?» Петров постоял еще и направился домой через сад. «Наверное, на море уехал», — подумал Петров. «Он на море хотел ехать». Теперь сад был совсем не тихий. Он шумел от сентябрьского ветра. Влажные листья падали на грядки. Петров подошел к пруду. «Интересно, будет карп есть пирог с творогом или не будет?» Пирог так и остался цел из-за всех сегодняшних происшествий. Петров развернул газету и начал кидать кусочки пирога в пруд, потом вздохнул, оглянулся. Куда же деть эту газету? Антону Семеновичу наверняка не понравится, если бросить ее тут. Он взглянул на смятую бумагу, хотел затолкать пока в карман, но ему бросились в глаза чем-то знакомые слова «Варнакова Анатолия Семеновича». Петрова что-то кольнуло от этих слов. «Обком и облсполком с прискорбием извещают о смерти Варнакова Анатолия Семеновича». Петров еще раз перечитал слова в рамочке. Он, ничего не понимая, огляделся вокруг и вдруг увидел свою стрелу. Она лежала под березой, несколько листков уже упало на нее. Наконечник из консервной банки заржавел. Петров поднял стрелу, опять перечитал объявление и внезапно понял, заплакал, побежал. Он не помнил, как перелез через забор и разорвал штаны, чуть-чуть не попал под машину, как почему-то добежал до того дома, где жила Таня. Он знал, что Таня живет в одном доме с учительницей. Знал, который подъезд, не знал только, какая квартира. У подъезда он посмотрел потемневшую дощечку с фамилиями жильцов. Слезы не давали ему читать, но перед цифрой 20 он все-таки прочел почти стертые, написанные давным-давно слова «Варнакова Нина Аркадьевна». Он не мог понять, почему у Нины Аркадьевны фамилия оказалась Варнакова. Хотел бежать вверх по лестнице в 20-ю квартиру, но вдруг увидел Нину Аркадьевну. Она выходила из подъезда, деловитая, с крашенными губами, в белых перчатках. «Петров, тебе кого здесь?» Он повернулся, выронил стрелу и, размазывая по лицу чернильные пятна и слезы, пошел со двора. Желтый листок сорвался с ветки, покрутился, задержался на петровской фуражке и упал на асфальт. Заморосил дождь, и ивовая стрела мокла около Таниного подъезда.